шумом распахнулась дверь, на пороге стоял запыхавшийся Малюта Скуратов в кольчуге, при бедре сабля, за поясом длинный нож. «Великий государь», — торжественно произнес он, — «верные слуги по зову твоему прискакали из Александровской слободы. Вшивый сброд на площади мы разогнали. Что прикажешь?» Царь поднялся с кресла. «Изменники!» — пронзительно закричал он, указывая длинным пальцем на колено преклоненных вельмож. «Все вы изменники, и ваши советы смердят изменой. Что, задумали извести меня, своего владыку, а? Всех в тюрьму!» Челобитчики поднялись с колен, зашумели. Некоторые схватились было за оружие, спрятанное под одеждой, но быстро опомнились. «Прошу пожаловать, бояре и князья, и дворяне, с издевкой кланяясь», — сказал Малюта Скуратов. «Слышали царское повеление? По одному проходите». У двери вельмож ждали опричники. Они закручивали всем без разбору назад руки и вязали пеньковыми веревками. На Ивановской площади никого не осталось. Чуя поживу, каркая, перелетали с места на место большие черные вороны. Они садились на кресты церквей, на башни и стены. Более 200 человек, подписавших челобитную, были брошены в тюрьму. Царь Иван сделал выбор, решил по-прежнему держаться опричнины. Его испугало дружное выступление вельможной и приказной знати. Он страшился снова попасть под цепкую боярскую руку. Печатник Иван Висковатый просчитался. За 2 года неограниченной власти царь показал свой кровавый нрав. Слишком много набралось обиженных. А тех, кого он обидел, он больше всего боялся и ждал от них мести. Всегда подчеркивая божественное начало своей власти, царь Иван кровавыми расправами подорвал к ней доверие и, по мнению многих, не мог быть божьим помазанником. В царских покоях до полуночи бражничали ближние царские люди, празднуя победу. Царь Иван глотнул красного испанского вина и развеселился. Все, что случилось днем, казалось ему теперь не столь страшным. Отпив из чаши, Алексей Басманов, главный опричный военачальник, худой высокий старик с козлиной бородкой, сказал, никому не обращаясь: «Вишь ведь, что задумали с царем равняться? Жди теперь новых заговоров. Будут они великому государю всяко досаждать. Не удалось на свою сторону перетянуть, так они вовсе похотят с престола сбросить и своего поставить. Ивашка Висковатый раскудахтался. А кто такой Ивашка? Отец его всего-то навсего понамарил в худой церкви. А сын на все государство звонит. А Ванька Федоров, боярин конюшей, он-то молчал. А что у него в голове? Гадать не надобно». Алексей Басманов рассмеялся. Царь Иван перестал грызть баранью лопатку и посмотрел на Малюту Скуратова. «Не кручись, великий государь, себя не пожалею, а измену сыщу. Все твои вороги вот здесь у меня будут», — и Малюта сжал волосатый кулак. «Федорова завтра в Полоцк воеводы отправлю. Ты за ним своих молодцов шли, чтоб всем глаз смотрели. Слышишь, Гриша?» — нахмурил брови царь. «А Ивана Висковатого люблю за прямое слово. Знаю, мне не изменит, не продаст. И замены ему не сыскать, умен. Остальных в погребе подержи для страстки и выпусти. Не то все земские дела станут. За коперщиком, как прежде сказывал, голову срубить. Сделаю, как велишь, великий государь. Только бы из тех земских людей с десяток для сыску оставить. Оставь», — согласился царь. «На твоем месте, великий государь, я бы свой замок опричный в Москве построил. Стены покрепче и тайный ход под землей. В этот замок только верных слуг пускать. Как в слободе», — сказал Афанасий Вяземский. «Не приведи Господь, приключится мятеж в Москве, а ты, государь, за стены». Вяземский заметно картавил. «Где поставить?» — живо откликнулся царь. «Да хоть бы на Воздвиженке, место важное». «И правда, место хорошее», — согласился царь. «Вот и дело тебе, Афоня. Ты мой оружничий, тебе и замок строить. Сроку даю 1 год. Афанасий Вяземский склонил голову. «Нам, братья, главное Ливонию воевать, а с Ливонии и Литву. Об этом не забывайте». Царь положил на стол обглоданную кость и стал вытирать полотенцем испачканные жиром руки. «Ежели король Жегемонт в Риге и других городах крепко сядет, тогда не только Юрьеву, но и Нарве, и иным городам ливонским, и Пскову тесноты будут великие, и торговым людям торговля затворится».